Она поняла только, что внутри ее произошел какой-то переворот, но не поняла еще его сущности, не могла еще ясно сознавать его и поневоле таила в себе эту смутную просьбу девической души. Года два спустя, после известного уже читателю разговора о хорошем женихе и строгом сбережении девической нравственности, генеральша внезапно появилась в квартире Повитиных и безапелляционно объявила, что срок воспитания кончен, что теперь настало время, когда она может взять Машу к себе, поэтому пусть она сейчас же одевается и едет. Слова эти громом пришибли стариков. Они растерялись, побледнели и в первую минуту даже не поняли хорошенько, о чем это говорит генеральша, и возможно ли на самом деле не в шутку такое объявление с ее стороны. Однако генеральша не чувствовала в себе расположения к шуткам, ибо ею руководили весьма важные побуждения относительно Маши, и во имя этих побуждений ничто уже не могло изменить ее намерения. «Матушка, ваше превосходительство, не обидьте вы нас, нам ваших денег, мы вам отдадим, у нас есть одна тыщенка в сберегательной, да сгоношимся еще кое-как, продадим кое-что, все деньги, что потратили вы на нее, с радостью выплатим вам, только не берите вы ее от нас, пожалейте вы нас, матушка». Пелагея Васильевна, совсем растерявшись от неожиданного горя, даже в ноги кланялась генеральше, руки ее целовала, но все было напрасно. Воля Амалии Потаповны осталась неизменной. Она сказала, что везет Машу к отцу и матери, что теперь подошли такие обстоятельства, когда ее настоящим родителям уже незачем скрываться и можно взять ее открыто в свой дом, что для счастья самой Маши это необходимо, что родители, наконец, имеют на нее законное право, так как Маша находилась у Повитиных только на воспитании, за деньги, в чем имеются их собственноручные расписки, и, следственно, никаких больше разговоров по этому поводу быть не может. Что ж, матушка Пелагея Васильевна, решительно, хотя и с великой грустью, начал старик Повитин, обратясь к жене. «Видно уж так Богу угодно, надо смириться. Коли родители свое детище к себе взять желают, так нам с тобой грех противиться сердцу родительскому. Дело-то уж, оно больно святое да кровное. Тяжело, что делать, а надо, надо. Ступай, собирай дочурку». И у старика побежали по щекам горькие слезы. В эту минуту он отрывал от себя самый больной и самый заветный кусок своего сердца. Генеральша предложила им 100 рублей в награду, но старики наотрез отказались принять эти деньги и только умоляли об одном, чтобы им позволено было навещать Машу у родителей. Генеральша охотно изъявила свое согласие и даже обещала сама заехать за ними и свести их 2 или 3 дня, когда все уже устроится для Маши в ее новом положении. Молодая девушка совсем обезумела от горя. Она привыкла думать, что живет с родными отцом и матерью, а тут вдруг оказываются какие-то новые. Да и правда ли еще все это? Ей что-то больно не верилось этой генеральше, в отношении которой у нее еще с детства закралось антипатичное чувство. Она и теперь как-то невольно чуяла, что не быть ничему доброму из этой разлуки, из этой внезапной перемены жизни. Но делать нечего, в слезах, почти без чувств, почти совсем больную, положили ее в генеральскую карету. Дверца захлопнулась, и колеса грузно потащились по клейким колтовским грязям. У ворот стояли 2 стариков. Пелагея Васильевна дрожала, как в лихорадке, и бессмысленно глядела по сторонам каким-то убитым, пришибленным взглядом. Петр Семенович смотрел вослед удалявшейся карете и долго еще осенял ее крестными знамениями. Соседи выглядывали из окон и форточек, делая догадки и соображения, что бы это такое могло у сизоносых случиться.